Таня покраснела, и, выручая ее, Николай спросил: «Ну как там мать? Что отец?» «Вот приедешь, увидишь», — неопределенно отозвался Егор. «Ты ведь, кажется, лет как 10 не мог выбраться. Мать тебе там все сосчитает», — он улыбнулся и заторопился. «Телеграмму вчера получили, но я и за вами на мотоцикле. У меня свой с коляской. Это ваши?» Он кивнул на чемодан и рюкзак, легко подхватил их, и как Николай не старался взять у него что-нибудь из рук, он не дал. И сейчас было особенно видно, насколько он здоровее и моложе Николая. Даже сквозь сильный ровный загар у него проступал по всему лицу румянец. И в движениях чувствовалась сила и легкость. И еще Таня с ревнивым чувством отметила, что Николай несколько сутуловат и уже лысеет со лба. «Мотоцикл тут у меня рядом стоит, вон за углом. На ходу, — говорит Егор. — Купил, понимаешь, бригадиром после армии работаю. Мотаться приходится с утра до ночи, все не успеваешь. Мать сначала ворчала все. Разобьешься где-нибудь, — говорит, — а потом ничего, привыкла». «Как она здоровьем-то? — спросил Николай, пытаясь припомнить, какое у матери было лицо в последнюю их встречу. Но смех Егора помешал ему. «Мать-то? Да она у нас в доме первый командир. Вот и мой трамвай», — сказал он, указывая на мотоцикл. «Багаж мы в коляску, туда же и Татьяну». «Зовите меня Таней», — попросила она и засмеялась. «Ох, боюсь я. Вероятно, у вас не принято с невестой приезжать». Она уловила быстрый взгляд Егора. Он какой-то тряпкой вытряхивал из люльки мотоцикла пыль и при словах Тани на мгновение повернул голову. «Да что же у нас?» — сказал он все с тем же ровным дружелюбием. «У нас, как и везде, у людей. Садись, Таня, сюда, а Колька сзади меня на седле поедет. В другой раз надумаете погостить, небось уж москвичом разживусь». Две женщины, очевидно знавшие Егора, остановились неподалеку и стали разглядывать Таню, время от времени обмениваясь впечатлениями и пересмеиваясь. И когда, наконец, мотоцикл сорвался с места, Таня облегченно вздохнула. Вполне вероятно, что это был ложный шаг с ее стороны — напрашиваться ехать с Николаем в деревню. «Ну что ж, терпи теперь. Раз напросилась, деваться некуда». Сначала они ехали по широкой асфальтовой дороге, затем свернули на отвод в сторону, прямо в поле высокой цветущей ржи, и вслед за ними потянулся рыжий хвост пыли. Таня сбросила с головы косынку и жадно озиралась по сторонам. Побаиваясь за свой груз, Егор не спешил, и Таня иногда протягивала руку и хватала мягкий усатый колосок. Они выехали на пологий холм, и с его вершины сразу увидели село с полуразрушенной старой церковью, с рекой и с запрудой на реке, и ряд старых зеленых берез на околице. Был виден и лес, подступавший с одного края совсем близко к селу, и зеркало довольно большого озера. Егор остановил мотоцикл и, не оборачиваясь, сказал: «Ну вот они и есть, наши густища. Тут мы сколько и появились на свет белый. Все, наверное, забыл, братуха, а?» «Нет, кажется. Издали думаешь, что и забыл, а коснешься рядом, как никуда и не уезжал. Ты, Егорушка, помнишь, в детстве-то сразу после войны на уток ходили?» «Помню, как не помнить», — отозвался Егор, всматриваясь в сторону села, и заторопился. «Ладно, поедем. Нас теперь заждались, небось. Мать раз пять с палкой на дорогу выходила. Смотри, Колька, она тебя серьезно отклотить собралась». Николай ничего не ответил. Он словно сбросил с себя старую тесную шкуру. И стало ему просторно и хорошо. Кто-то словно невидимым взмахом обрубил за ним все привязанности и дела.